21. Летом 1920 года погиб, купаясь в реке, профессор английского языка Мурман из университета города Лидс. Узнав об этой внезапно открывшейся вакансии, Толкин втайне от Эдит подал заявку. Никаких иллюзий он не строил, но, побывав в Лидсе и познакомившись с профессором с Джорджем Гордоном, из доверительного разговора с ним понял, что шансы все-таки есть. В итоге он получил место старшего лектора. Тяжело было сообщать об этом успехе Эдит, которая только-только начала привыкать к Оксфорду. Но выбора не было. Денег семье катастрофически не хватало. Впрочем, до родов, она вновь была беременна, Эдит решила пожить в Оксфорде. Лидс в то время был дымным промышленным городом. Многочисленные рабочие окраины, длинные улицы кирпичных, построенных стенка в стенку домиков. Даже университет в Лидсе выглядел угрюмым и закопченным, хотя и не отличался ни особенной древностью, ни традициями. Университетский устав был дарован ему английским королем только в 1904 году. Это не Оксфорд и Кембридж, которые были основаны еще в конце XI и XIII веков соответственно. Иногда Толкин даже жалел о своем решении. Каждую пятницу ему приходилось поездом ехать в Оксфорд, а возвращался он только вечером в воскресенье. Скоро он так устал от поездок к жене, что подал, опять втайне от Эдит, заявку на кафедру Бейнса в Ливерпульском университете и одновременно на кафедру Де Бирса в университете Кейптауна. Примечание. Имена спонсоров, профинансировавших создание кафедр. Конец примечания. Ливерпуль кандидатуру Толкина отклонил, а вот в Кейптауне ему предложили должность профессора. Опять возникла проблема выбора. Отправиться в Южную Африку или остаться в Лидсе? Толкин почти ничего не помнил о своем детстве, проведенном в Южной Африке, разве что отдельные фразы на африкаанс. Впрочем, главной причиной отказа от предложения Южноафриканского университета все же послужило то, что 22 октября 1920 года Эдит родила второго сына Майкла, так что в следующем году вся семья воссоединилась все-таки в Лидсе, в доме 11 по Сент-Марк-Террас. Примечание. Майкл Хиллари Ройл Толкин, 1920-1984 годы. Конец примечания. В университете было тесно, рабочих помещений не хватало. Место для нового старшего лектора профессор Джордж Гордон выделил в собственном кабинете. Но, конечно, Гордон был рад новому сотруднику. Практически он передавал в руки Толкина все преподавание лингвистики на факультете, работа которого строилась сразу в двух направлениях. Одно для студентов, специализирующихся на изучении постчосеровской литературы, другое для занимающихся древне- и среднеанглийскими языками. Как мы видим, тенденция совмещать на одном факультете преподавание филологии Средневековья и относительно современной английской литературы реализовалась и в Лидсе, что вело примерно к тем же конфликтам, что и в Оксфорде. Для средневекового отделения всю программу занятий пришлось писать Толкину. Поначалу его неприятно удивило слишком уж бросающееся в глаза занудство студентов, типичных йоркширцев, но очень скоро он оценил въедливость и упорство этих немногословных ребят. «Предпочитаю скучных зануд», даже признался он однажды Гордону. А чтобы совсем не утонуть в работе, они с Джорджем Гордоном основали клуб на факультете английского языка. Назвали они его «Клуб викингов», и посещать его могли как преподаватели, так и студенты. По словам Хэмфри Карпентера, хорошо изучившего этот период жизни писателя, выпив пиво, викинги сочиняли довольно непристойные стишки и весело распевали их за столом. Пива было много, а распевали стишки они непременно на староисландском. в Лидсе и позднее в Оксфорде, писал Хэмфри Карпентер, Толкин проявил себя как хороший преподаватель. Лектором он был не из лучших, поскольку его быстрая речь и невнятный выговор делали объяснения трудными для восприятия. К тому же ему не всегда удавалось излагать материал ясно и вразумительно, потому что трудно соразмерить собственные знания со знаниями учеников и, соответственно, выстроить лекцию так, чтобы студентам все было понятно. Однако Толкин умел живо подать предмет и продемонстрировать собственный интерес к нему. Самым знаменитым примером, памятным всем, кто учился у него, была вступительная лекция цикла, посвященного Беовульфу. Толкин молча входил в аудиторию, обводил слушателей пристальным взглядом и внезапно принимался звучно декламировать начальные строки поэмы в оригинале, на древнеанглийском, начиная громким восклицанием «What?» начальное слово это еще нескольких древнеанглийских поэм, которое некоторые студенты воспринимали как «Quiet!» — «Тише!». Это было не столько чтение вслух, сколько театральное представление. Студенты будто наяву видели англосаксонского барда в пиршественной зале. И это производило большое впечатление. Толкин сразу давал понять студентам, что «Беовульф» — это не просто текст из хрестоматии, который надо прочесть к экзамену, а прекрасная трагическая поэма, как выразился один из бывших учеников Толкина, писатель Стюарт, литературный критик, романист, автор многочисленных детективов, печатавшихся под псевдонимом Майкл Иннес. Толкин мог превратить обыкновенную аудиторию в пиршественную залу, где он был бардом, а мы слушателями и гостями на пиру. На тех же лекциях присутствовал и будущий поэт Оден, который позже писал Толкину: «Я, кажется, никогда не говорил, какое незабываемое впечатление производило на меня, студента, ваше чтение. Ваш голос для меня был голосом Гэндальфа». Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 207. Конец примечания.